Глава 3. Повелитель 9000-го круга ада. Возвращение на Землю. Часть 3. Что же пошло не так? Открытый проход совершенно точно вел на Землю. Да и чувства были точно такими же, как 10 тысяч лет назад по пути в ад. Пазл никак не складывается. Кану накрывало отчаяние. Кия! Монстры заорали еще сильнее, бросили в сторону Кану, направляя на него свои кривые мечи. Спустя мгновение на землю повалились отрубленные черным кинжалом Кану руки монстров. Ранив противников и присев на землю после атаки, он оглядел меч. Хоть почти вся Ман-Ман-Джо и запечатана, он по-прежнему великий властитель 9000-го круга ада. Тем более, проблем не будет, если противник настолько ничтожный. Сперва я разберусь с этими ребятами. Момент сражения с монстрами, орущим диким голосом и нападавших со всех сторон, у него не было времени на размышления. Взгляд Кану был как никогда спокоен. Он оглядел монстров. Злоба, подобная агрессии хищников, начала подниматься внутри юноши. Его гнев почувствовали и монстры. Лапы их начали подкашиваться. Их, кажется, 8. Если бы Ман-Ма-Джо была доступна, то и двигаться бы не пришлось. Он бы уложил их благодаря силе. Однако сейчас все иначе. Как непривычно вновь двигаться. Он оттолкнулся ногой от земли, моментально отразив атаку монстров, а затем отрубил их головы. Опыт, копимый тысячами лет в бесчестных войнах, помог обратить толпу монстров в груду холодных трупов. Дзинь! Информация. Гоблин уровня Е успешно убит. Очки опыта увеличены. Уровень увеличен на 3. Левел ап? Прикончив монстров, напавших на него, а точнее гоблинов, перед ним опять всплыло окно состояния. Кан-У убедился. Уровень действительно повысился на 3 пункта, а энергия на 1. И это было не просто повышение чисел. Кану почувствовал, как его тело стало сильнее. Сейчас это не важно. Повышение уровня, повышение энергии – все это сейчас совсем не важно. Необходимо узнать, что это за место. Земля или нет. По крайней мере, живут ли тут люди. Эх, силами Алектора было бы в разы проще. Вспомнив о силе, позволяющей летать, он невольно улыбнулся. Эта сила позволяла игнорировать даже закон притяжения. Но, как оказалось, требовало куда больше сил, чем у Кану имелось. Сейчас его сил хватило на полет высотой не более, чем в прыжок. Кану, от осознания ситуации, готов был упасть замертво вслед за гоблинами. Нужно собрать побольше информации. Сейчас он нуждается в сведениях об этом непонятном месте. Кан-У протянул руку в сторону мертвых тел гоблинов и едва заметно приоткрыл рот. Пожирание. Сила пожирателя. Уникальная сила, сделавшая его правителем 9000-го круга ада, пробудилась. Темная сила, исходящая из рук юноши, полностью обволокла мертвые тела гоблинов. Вместе с тем, как жуткий голос утихал, рассеивалась и темная дымка, поглощающая энергию тел. Постепенно Кан-У начал узнавать информацию о гоблинах. Сила пожирателя не позволяет читать мысли. Максимум, что она позволяет узнать, информацию о хозяине тела. Он узнал особенности тела гоблинов, их привычки, стиль жизни и слабые места. Но информацию, которую он ждал узнать, информацию об этом месте не было. Черт побери. Это момент, когда огорченный Кану позволил себе выругаться. А? Среди той энергии, что он впитал, была и необычайно знакомая сила. Это... Еле существующую частичку этой энергии можно было и не уловить, но обмануть его ощущения было невозможно. Глаза Кану засияли. Маги! В тело гоблинов содержалось пусть и небольшое, но количество маги. Дзинь! Уровень маги повышен на 1. В момент, когда Кану только задумался о маге, появилось окно уведомления. Вместе с тем он почувствовал, как небольшое количество сил наполнило его тело. Черт побери! Хоть сил и стало больше, юноша еще раз выругался. Маги – сила, которой наделены существа ада. Это означало, что будь это место землей, тут не могло оказаться маги. Вероятность того, что это не земля, возросла. Нет. На его лице появилось беспокойство. Причиной, по которой он желал стать сильнейшим в аду, надежда однажды вернуться на землю. Бесконечные бойни. В его сознании всплыл тот долгий промежуток времени, когда он только и делал, что сражался. Ведь в аду никого не интересует ничего, кроме победы над противником. Такого не может быть. В бою с великими демонами, каждый раз одерживая победу, Кану поначалу был обескуражен. От раздумий его оторвал звук. «Кия!» Это был крик, простирающийся откуда-то издалека. Лицо юноши вновь прояснилось. «Это...» Это не был голос монстра или демона. Он чувствовал это интуитивно. Это определенно был крик человека. К тому же, девушка! Тело Кану задрожало. Трепет распространился по всему его телу. Казалось, крик, доносящийся до его ушей, помогал воспрянуть духом. «Девушка!» Если бы его кто-то услышал, непременно бы назвал извращенцем за такие возгласы. Но сейчас ему было все равно, что о нем подумают. Приблизительно 10 тысяч лет. В течение 10 тысяч лет он не то, что девушек, даже изображений с девушками не видел. Наоборот, странно было бы сохранять самообладание. Кану уверенно сделал шаг, затем второй и отправился в ту сторону, откуда был слышен крик. Сила ускорения. Это сила, которую при жизни использовал демон Валифар. А затем она перешла к Кану. Исходящая из тела черная магия обволокла ноги юноши. Затем она начала понемногу рассеиваться, а Кану мчался подобно стреле. По человеческим меркам это была невероятная скорость, но для него такая скорость оказалась грузом. А ведь магии должно хватать. Если бы ему была доступна Ман-Ман-Джон, то он бы в секунду очутился в нужном месте. Он почувствовал, как обидно ему становится от сознания того, что нет возможности использовать силу в полной мере. Ки! Крики становились все более отчетливыми, однако они смешивались со звуками, издаваемыми не так давно напавшими на Кану, гоблинами. Лишь бы она не была похожа на Лилит. Ничего страшного, если она кажется страшненькой или полной. Главное, чтобы у нее было два глаза, один нос и рот. Этого будет достаточно. И чтоб без щупалец. Хоть парень и задумался, хоть и представил уродливые щупальца Лилит, он был сосредоточен на маге, сконцентрированный сейчас на ногах. Он впервые за долгое время почувствовал, как дыхание начинает сбиваться. Это был даже не бой насмерть. Юноша всего лишь старался бежать быстрее, и это вынуждало его запыхаться. Нашел! Выбравшись из густого леса, перед ним распростерлась пустошь, заставив ее кричать от ужаса. Она сидела, крепко сжимая окровавленные и, очевидно, израненные ноги. «А?» Кан-У невольно воскликнул. Его тело задрожало при виде того, как эти твари окружили девушку. Черные, достигающие почвы до пояса волосы, необычный разрез глаз, пухленькие губки, возвышающийся носик и небольшое пятнышко слева от рта. Она была настолько красива, что, проходя мимо нее, на улице Кану непременно бы опустил голову в смущении. Но сейчас ее красота была совсем не важна. Сейчас ее необычайная красота казалась совершенно незначительной проблемой. Человек! Это был человек. Два глаза, один нос, один рот. Это человек. Это не гноящие щупальца, не крылья, как у летучей мыши, не монстр, покрытый кровоточащим покровом. Нет, это обычный человек. О, великий! Он больше не мог терпеть. Кану пришел в такой восторг, что впервые за 10 тысяч лет ада ему вновь захотелось обратиться к Господу. Гры! Ай! Девушка, глядя на неряшливые мечи гоблинов, бегающие вокруг нее, в ужасе зажмурилась. Увидев меч, направленный в ее сторону, девушка наверняка пребывала в состоянии ожидания. Ожидания смерти. В этот момент... Кия! Гоблины, удивившись, заорали. Кан-У разорвал их круг и быстрыми движениями. Будто он хищник, начал истреблять гоблинов одного за другими. А? Глаза, свалившиеся на землю девушки, округлились. Она взглядом, полным недоверия, посмотрела на Кану, на парня, который зверски убил буквально за несколько секунд стадо из более 10 гоблинов. Кихек! Голова последнего гоблина пала благодаря острому лезвию черного клинка. Вращая в руках клинок, отнявший жизнь у гоблинов, юноша отправился в сторону сидящей на земле девушки. Спасибо! Несмотря на израненные ноги, она привстала и кивнула в знак благодарности. Девушку немного пошатывала, и Кану, взяв ее за руки, помог прийти в себя. Взяв ее за руки, по телу парня будто пробежал электрический заряд. Находясь в аду, он бы ни за что не испытал настолько приятных ощущений. Человек. Да, это был человек. Человек, по которому он безумно скучал. Человек, встречи с которым безумно желал. Получаемые сейчас ощущения будоражили его сознание. Он терпел 10 тысяч лет, все эти чувства, подавляемые столько времени, выплеснулись наружу. Эти ощущения перекрывали все остальное, полностью занимая разум. «Меня зовут Хан Соль. Спасибо, что спасли меня». Она посмотрела на держащее ее Кану, но освободиться не пыталась и еще раз кивнула в знак благодарности. Кан-У посмотрел на нее и сделал искреннее предложение. Давай поженимся. Что? Было бы здорово, если бы у нас родилось 3 ребенка. Что?